Достигнув моря, они пронизывали желтыми прожилками голубую воду, и вся поверхность была усеяна луковицами морского лука, бревнами и изгибистыми сучьями, мертвыми жуками и бабочками, пучками бурой травы и расщепленного тростника. Бури назревали среди побеленных пиков албанских гор и затем обрушивались на нас. Огромные черные нагромождения туч изрыгали жгучий дождь, и рассеянные вспышки молний расцветали и умирали, как желтые папоротники на небе. В начале зимы я получил письмо. «Дорогой Джеральд Даррелл, насколько мне известно от нашего общего друга доктора Стефанидеса, вы страстный натуралист и держите ручных животных. Вот почему мне подумалось, что вы, возможно, захотите приобрести белую сову, найденную моими работниками в старом сарае, который они сносили. К сожалению, у нее сломано крыло, в остальном же она совершенно здорова и хорошо ест. Если мое предложение вам понравится, я приглашаю вас на завтрак в пятницу, и вы заберете ее, возвращаясь домой. Надеюсь, вы будете столь любезны, что дадите мне знать. Без четверти час будет самым подходящим временем. Искренне ваша, графиня Мавродаги». Это письмо взволновало меня по двум причинам. Во-первых, потому что я давно мечтал о сипухе, а речь шла явно о ней. Во-вторых, потому что все светское общество на Корфу годами безуспешно пыталась познакомиться с графиней. Она была по натуре отшельницей, невероятно богатая. Она жила на отшибе в огромной, пришедшей в упадок вилле в венецианском стиле и никогда не принимала и не видела никого, кроме работников своего обширного поместья. Ее знакомство с Теодором ограничивалось тем, что он давал ей медицинские советы. По слухам, графиня владела большой ценной библиотекой, по каковой причине Ларри всячески домогался приглашения побывать у нее на вилле, но безуспешно. «Бог мой!» — с горечью молвил он, когда я показал ему приглашение. «Я месяцами добивался разрешения у этой старой гарпии взглянуть на ее книги, и вот, пожалуйста, она приглашает тебя на завтрак. Где справедливость?» Я сказал, что, может быть, позавтракав с графиней, я спрошу у нее, нельзя ли ему посмотреть ее книги. Вряд ли после завтрака с тобой она соизволит показать мне номер хотя бы «Таймс», не говоря уже о библиотеке, — сказал Ларри, испепеляя меня взглядом. Как бы то ни было, вопреки столь низкому мнению моего брата насчет моих светских манер, я решил замолвить за него словечко, если подвернется такая возможность. Я понимал, что предстоит важное, если не сказать торжественное событие, и поэтому оделся с особым тщанием. Моя рубашка и шорты были аккуратнейшим образом выстираны, и я уговорил маму купить мне пару новых сандалий и новую соломенную шляпу. Я поехал на Салли, на которой вместо седла набросили новое одеяло, ибо до поместья графини было довольно далеко. День выдался пасмурный, земля размякла. Похоже было, нас застигнет буря, но я надеялся, что это случится не ранее, чем я достигну места назначения. Дождь испортил бы хрусткую белизну моей рубашки. Пока мы трусили через оливковые рощи, и из мертвых кущ перед нами время от времени с гудением взлетали вальдшнепы, мною все больше овладевало волнение. Мне казалось, что я плохо подготовился к такому визиту. Начать с того, что я забыл захватить с собой заспиртованного четырехногого цыпленка. Я был уверен, что графине было бы небезынтересно увидеть его. И во всяком случае, он мог бы составить предмет разговора и помочь нам преодолеть неловкость первых минут знакомства. И второе, я забыл посоветоваться с кем-либо насчет того, как следует величать графиню. «Ваше Величество, — думалось мне, — безусловно, будет слишком формальным, особенно если учесть, что она отдавала мне сову. Возможно, ваше высочество было бы лучше».